Глава 6. Бабушки и бабки. Надя. То есть, ты хочешь сказать, что живешь теперь с шикарным мужиком, который забахал тебе ремонт за сутки, загрузил холодильник едой, так еще и держит при себе руки? Резюмирует мой рассказ Мария и заливает кипятком растворимый кофе. Так это же круто, подруга! Я кладу конфету в рот и подкатываю глаза. Вот умеешь ты все перевернуть в сказку. А то, что он под арестом, я краем уха услышала, что он избил любовника то ли жены, то ли женщины своей. Так это как раз нормальное поведение, фыркает подруга. Это только ты у нас. Ах, Витер, как ты мог? Я ухожу, мне ничего не надо. Другая бы ободрала семейку как липку и была бы права. Перестань, Маша, всплескиваю руками. Ты прекрасно знаешь, что это непросто. Нужен адвокат хороший, а я не знаю, где его даже искать. И стоить он теперь будет целое состояние. Инга ничего про премию к Новому году не говорила. «Держи карман шире», — ворчит моя сменщица. «Сказала, что разрешит забрать витамины, у которых срок годности через 3 месяца заканчивается. Но с паршивой овцы, как говорится...» «Что мне делать?» — подпираю я голову ладонями. Нужно искать подработку, а главное, когда? С этим графиком через задницу. Хорошо, что мы с девочками еще так сошлись, всем удобно, и Инга не докапывается. Ой, ей вообще пофиг! Входной звоночек оповещает нас о новом покупателе. Мария одергивает халатик и направляется к окошку. Наматывая на горло палантин, я краем уха слышу диалог. «Чем могу помочь?» — это Мария. «А вот, дочка, посмотри, чего мне тут написали. Я без очков не вижу. Давайте сюда, бабуль. Так, цифран, шприцы и чем разводить?» — подсказывает старушка. «А кто вам колоть будет?» — неожиданно спрашивает Марья. «Да в поликлинику ходить придется. Каждый день к 8 утра. Пока очередь отсидишь. Ох, бабуль, а у меня сменщица уколы ходит делать. С медобразованием все как положено. Хотите, познакомлю? Она сейчас как раз домой уходит, вас проводит и все сделает». У меня сердце падает в желудок. «Мария, это серьезно? Вот так? С улицы кто-то возьмет и пустит человека в дом?» «Да, дочка», — неожиданно радуется бабулька. «Очень хочу. Вот счастье. А то по такому льду костей не соберешь. С вас 530 рублей», — мурлычет довольная Мария и залетает в подсобку. «Та-дам!» — встает в красивую позу. «Кто за 5 минут намутил тебе работу? А завтра я еще у сестры попрошу, чтобы в процедурной твой номерок давала». «Нет, нет и нет!» — качаю головой. «У меня нет аккредитации медсестры, и через 2 часа край я должна Веру забрать из сада». «Да ты гонишь!» — топает ногой Мария. «Кому твоя аккредитация нужна? Бабульки счастливы, все на районе, никуда бежать не нужно. Красота! Обежала после работы, денежку собрала и домой? Просто попробуй!» «Девочки!» — доносится голос бабульки из зала. «Вы про меня не забыли?» «Ладно», — сдаюсь я. «Но если что, я откажусь, так и знай!» «Иди уже!» — Мария надевает мне шапку и чмокает в нос. «И халатик себе красивый прикупи, новый!» «Маша!» — восклицаю. «Ну вот о чем она думает?» «Молчу, молчу!» Подруга делает вид, что замыкает рот ключиком и выбрасывает его. Мои волнения оказываются действительно напрасными. Бабулька получает свой укол, я 300 рублей и еще 2 клиентов в виде девчушки 10 лет с гайморитом и деда с больной поджелудочной. Пока еду в маршрутке, подсчитываю количество необходимых мне клиентов, и по итогу выходит вполне приличная сумма в половину зарплаты. Это такими темпами выгоднее аккредитацию получить. Но пока мне нужна официальная работа. Захожу на территорию детского сада дочери, поднимаюсь в группу и сталкиваюсь с воспитательницей. «Здравствуйте, позовите Верочку, пожалуйста», — прошу женщину. «А ее уже забрали», — хлопает на меня она глазами. «В смысле забрали?» — мотаю головой. «Кто? Такого быть не может!» «Так, бабушка», — начинает дрожать голос воспитательницы. «Верочка на прогулке ее узнала, побежала, у меня вопросов не возникло». «О, Господи!» — шепчу, прикрывая глаза, чтобы не высказаться грубо, выдыхаю. «Только я!» «Только я имею право забирать дочку, больше никто! У нас с мужем сложный развод, если с ребенком что-то случится!» Глотая слезы, и выхватываю телефон из кармана. «Я же ничего не знала!» Тоже впадает в истерику воспиталка. «Что нам теперь делать?» Сердце начинает отбивать грудную клетку. «Что они задумали? А если они не отдадут мне дочь до суда?» Долго жду гудки, и только с третьего звонка слышу в динамике заветное. «Алло?»